где-то там далеко мой дом. В воспоминаниях хранит фотоальбом. И я листаю опять, а в горле ком. Увы, не вернусь, новый том. Где-то там далеко мой дом. В воспоминаниях хранит фотоальбом. И я листаю опять, а в горле ком. Увы, не вернусь, новый том. Где-то там далеко мои 17 лет. Тогда дни наполнял только солнечный свет. Мечтал уехать и никогда не вернуться. Теперь мечтаю хотя бы на миг возвратиться. Туда, где зимой катались с горок на санках. Туда, где весной кораблики в ручейках. Туда, где лето на футбольных полях. Туда, где осенью город в ярких цветах. Красиво, как расписные витражи под Кенеджи, по ТВ. Городские пейзажи заворачивает жизнь нам крутые виражи. Но в памяти то место, где родился, сбереги. Степногорск, мой милый, дорогой город, ты навсегда останешься со мной, ничего не забыто. Бережно храню под сердцем, я всегда о тебе помню. Где-то там далеко мой дом, воспоминания хранит фотоальбом. Я листаю опять горликом, увы, не вернусь, новый дом. Где-то там далеко мой дом, воспоминания хранит фотоальбом. Я листаю опять горликом, увы, не вернусь. 8.00, дождь за окном. Кого там принесло рано утром? Друг, это ты, а я еще борюсь со сном. Что надо идти, понял? Тогда я мигом умываюсь, жую бутерброд, чай залпом. Откладываю все дела на потом. Одеваюсь и вниз, по лесенкам бегом в дальний путь. Отправляемся вдвоем под зонтом на автобус. Ножками дамы семеня, там и пешком. Ха! Я этому дождю рад, можно даже босиком прямо через сад. Помнишь, как это было много лет назад? Что-то говорю в основном не в попад по сторонам. Мой растерянный взгляд, я оглянулся, ты куда пропал, брат? Проснулся, я вижу этот сон, который день подряд. Где-то там далеко мой дом, воспоминания хранит фотоальбом. Я листаю опять, но в горле ком. Я уже не вернусь, новый дом. Где-то там далеко мой дом, воспоминания хранит фотоальбом. Я листаю опять, но в горле ком. Я уже не вернусь, новый дом. Где-то там далеко мой дом, воспоминания хранит фотоальбом. Я листаю опять, но в горле ком. Я уже не вернусь, новый дом. Где-то там далеко мой дом, воспоминания хранит фотоальбом. Я листаю опять, но в горле ком. Я уже не вернусь, новый дом.